Бедра двигались быстрее, все более рвано. Пальцы до боли впивались в его плечи, оставляя следы. Пот стекал по спине и собирался в ложбинке между грудей. Каждый толчок посылал новую волну удовольствия, все ближе подводя к краю. Он едва сдерживался. Влажный жар ее тела сводил с ума, мышцы сжимались вокруг него с такой силой, что темнело в глазах. Пальцы до синяков впивались в ее бедра, задавая темп, пока перед глазами плясали цветные пятна. В какой-то момент он резко подался вперед, подхватывая ее. Годы тренировок сделали движение плавным, несмотря на застилающие глаза желание. Он опустил ее на спину, не разрывая связи, и теперь уже сам контролировал каждое движение. Толчки стали глубже, сильнее, не просто проникновение, а почти животное стремление слиться воедино. Кровать скрипела и стонала под ними, деревянные опоры трещали от каждого движения. Роук чувствовала, как внутри все сжимается, готовясь к взрыву. Напряжение нарастало с каждым толчком, каждым движением, пока наконец, о боже, Наруто. Ее голос сорвался на хриплый стон, тело выгнулось, как натянутая тетива, дрожь наслаждения прокатилась от кончиков пальцев до самого нутра. Внутренние мышцы пульсировали в рваном ритме, сжимаясь волнами вокруг его плоти. На несколько долгих мгновений весь мир сузился до этих сокрушительных ощущений. В тот же момент он резко отстранился. «Анна-чан!» Его голос сорвался на хриплый крик, когда горячие струи брызнули на ее живот, грудь, несколько капель попали на лицо. Именно тогда раздался оглушительный треск. Перегруженные опоры сдались разом, словно подкошенные. Все четыре ножки одновременно подломились, и кровать рухнула прямо на пол. Грохот, скрежет дерева, сдавленные возгласы, все слилось в хаотичную симфонию разрушения. Они замерли в груди того, что когда-то было кроватью. В тишине слышалось только их тяжелое дыхание. Лунный свет, пробиваясь сквозь окно, высвечивал танец оседающей пыли. Несколько долгих минут они просто лежали, позволяя телам остыть, а дыханию восстановиться. Постепенно сердцебиение начало замедляться. Роук первой нарушила молчание, короткий смешок, больше похожий на всхлип, вырвался из груди. «Кажется, мы ее доконали», — выдохнула она, все еще тяжело дыша, и смахнула выступившие от смеха слезы. Древесная пыль смешалась с потом на коже, создавая странный оттенок. Бедняжка даже не успела составить завещание. Наруто фыркнул, его грудь все еще вздымалась от учащенного дыхания. Зато умерла героически, Даттибая. Их смех, искренний и немного истеричный, эхом отражался от стен. Они лежали среди обломков, покрытые потом семенем и древесной пылью, и в этот миг хаос вокруг казался идеальным отражением их абсолютного, совершенного счастья. Внезапное осознание накрыло Роук, когда их смех начал стихать. Она замерла, прислушиваясь к звенящей тишине особняка, которая теперь казалась особенно красноречивой после их страстного концерта. Щеки вспыхнули ярким румянцем, когда она представила, сколько пар чутких ушей могли слышать каждый ее стон, каждый крик наслаждения. «О Господи!» – прошептала она, закрывая пылающее лицо руками. Память услужливо подкинула воспоминания о том, как она совершенно потеряла контроль, не сдерживая голос. Звуки разрушающейся кровати, ее собственные несдержанные стоны, финальный грохот обрушившейся конструкции, все это наверняка разнеслось по ночным коридорам школы. «Все слышали», — пробормотала она сквозь пальцы. «Абсолютно все». Логан со своим звериным слухом. «Зверь, Курт». Она застонала, но теперь уже от смущения. Даже младшие ученики в дальнем крыле, наверное, проснулись от этого грохота. Она перевернулась, утыкаясь лицом в его плечо. «Как я завтра буду всем в глаза смотреть?» Ее голос звучал приглушенно, особенно Логану. Он же точно отпустит какую-нибудь саркастичную шуточку за завтраком. Но даже сквозь смущение проступала какая-то новая, почти озорная уверенность. Может быть, впервые за долгие годы ей было все равно, что подумают другие. Она была счастлива, она была живой, и если цена этому, несколько понимающих взглядов и поддразниваний за завтраком. Что ж, она готова была заплатить ее с улыбкой. Роук перевела взгляд на свое тело, пытаясь отвлечься от мыслей о любопытных ушах за стенами. В полумраке комнаты белесые капли на ее коже мерцали. Они медленно стекали по изгибам тела, оставляя влажные дорожки на разгоряченной коже. Внезапная игривость вытеснила смущение. Она провела пальцем по животу, собирая густые капли, и подняла руку, наблюдая, как они поблескивают в тусклом свете. Ее взгляд встретился с его, В глазах Наруто плясали искорки восхищения и едва сдерживаемого желания. Чуть приподнявшись на локте, она медленно, почти дразняще поднесла палец к губам. Кончик языка скользнул по подушечке пальца, пробуя его на вкус, солоноватый, чуть терпкий. Наблюдая, как расширяются зрачки Наруто, она втянула палец в рот целиком, посасывая с наигранной невинностью. «Мммм», промурлыкала она, выпуская палец с влажным звуком. «А знаешь, ты и правда сладкий». От ее слов щеки вспыхнули румянцем, но его взгляд потемнел от желания. «Ксо, Анна-чан», выдохнул он, лицо залилось румянцем, но в глазах читалось явное восхищение. Роук тихо рассмеялась, наслаждаясь его реакцией. Ее пальцы скользнули к груди, собирая остатки его семени. Она повторила свои действия, медленно, чувственно, будто это было самым правильным в мире. Для нее сейчас это было естественным, никакого стыда, только чистое наслаждение моментом близости. «А ты полна сюрпризов», – прошептал он. «Ты даже не представляешь», – выдохнула она, устраиваясь в его объятиях. Они лежали на накренившемся матрасе среди обломков кровати. Наруто прижал Роук к себе, пальцы скользили по ее плечу, оставляя теплые следы на коже. Часы на стене отстукивали секунды, а за окном шелестели листья. Анна положила голову ему на грудь. Под ухом отдавался ровный стук сердца, смешиваясь со скрипом досок при каждом их движении. Закрыла глаза, вдыхая запах его кожи, смесь апельсина и свежего ветра. «Завтра», — подумала она, проваливаясь в дремоту, — «завтра придется объяснять команде происхождение обломков. Завтра Логан наверняка отпустит пару шуточек, а Китти будет многозначительно улыбаться». Но сейчас Роук распахнула глаза. Сон исчез. В груди заворочилось знакомое чувство тревоги, холодное и тяжелое. Она помнила каждую ночь до встречи с ним. Пустая кровать, резкие отскоки от случайных касаний в коридорах школы. Помнила, как дергалась, когда Китти пыталась обнять ее, как отодвигалась от Логана во время тренировок. Наруто дал ей то, о чем она перестала мечтать. Простые вещи. Держаться за руки в кино, целоваться под дождем, засыпать в объятиях друг друга. Она посмотрела на их переплетенные пальцы. Его загорелая кожа контрастировала с ее бледной. Никакой опасности, никакой боли, только тепло. А когда он уйдет, Роук сжала его руку крепче. Она вспомнила свою спальню. Перчатки на прикроватной тумбочке, первое, что надеваешь утром, последнее, что снимаешь вечером. Постоянная проверка, все ли участки кожи закрыты перед тренировкой с младшими мутантами. Как она шарахалась от Бобби, когда тот, споткнувшись в коридоре, пытался схватиться за ее руку. Даже в безопасных домах, раздавая еду беглым мутантам, всегда следила, чтобы рукава не задрались при передаче пакетов. Роук до боли закусила губу и уткнулась лицом в его плечо. Впервые за много лет она могла просто лежать рядом с кем-то, не думая о защитных слоях между ними. Чувствовать тепло кожи, а не преграду из ткани. И сейчас, прижимаясь к нему, наконец признала то, что скрывала даже от себя. Она не хотела его отпускать, не хотела возвращаться в мир, где каждое движение должно быть выверенным, где одно случайное касание может стать роковым, и хуже всего будет видеть других, как Джин прижимается к Скотту во время киновечера в гостиной, как Китти хватает Бобби за руку, когда тот рассказывает свои дурацкие шутки, как новенькие мутанты обнимаются после успешных тренировок. Каждый такой момент будет напоминанием о том, что она познала и потеряла, о прикосновениях, которые больше никогда не почувствует, о тепле, которое останется лишь воспоминанием. Она знала, после него одиночество станет в 1000 раз острее. Наруто, словно почувствовав изменение в ее настроении, чуть повернул голову. «Все хорошо, да, все хорошо, очень хорошо», — ответила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Он нахмурился, уловив фальшивые нотки в ее словах, но промолчал. Собственные мысли, казалось, блуждали где-то далеко, возможно, в мире, который он оставил позади. В тишине комнаты каждый из них боролся со своими демонами, не решаясь нарушить этот момент близости признанием своих страхов. Роук оглядела учиненный ими разгром, чувствуя, как тревожные мысли снова начинают закрадываться в сознание. Но сейчас, когда их кожа начала неприятно липнуть друг к другу от пота и остывающей страсти, была прекрасная возможность отвлечься. В кои-то веки она была благодарна профессору за то, что ей досталась одна из немногих комнат с собственной ванной, маленькое убежище, где можно спрятаться от внешнего мира и собственных страхов. «Боже, мы оба такие липкие!» Она провела рукой по животу, где уже подсыхали белесые разводы семени, оставляя кожу натянутой и немного зудящей. Прохладный ночной воздух покалывал разгоряченное тело, вызывая мурашки. «Мне определенно нужен душ!» Он смущенно потер затылок, и его влажные от пота волосы стали еще более непослушными. «Да, прости за это!» «Эй!» Она легонько щелкнула его по носу, наблюдая, как капелька пота скатывается по его шее. «Прекрати извиняться!» Ее взгляд скользнул к приоткрытой двери ванной, где в темноте поблескивали хромированные детали душевой кабины. «Просто, пойдем со мной!» Она поднялась, слегка поморщившись от того, как тянула между ног, приятная боль, напоминающая о пережитом удовольствии. Протянув руку, повела его за собой. В маленькой ванной они столкнулись локтями, пытаясь отрегулировать температуру воды. Она тихо выругалась, когда первые струи оказались слишком горячими. Он подхватил ее за талию, помогая отступить от обжигающих капель. «Давай я», — предложил Наруто, осторожно проверяя воду рукой. Под теплыми струями они неуклюже пытались поместиться вдвоем в небольшом пространстве душевой кабины. Роук фыркнула, когда он случайно наступил ей на ногу. «Знаешь, в кино это выглядит как-то изящнее. Прости». Он попытался дать ей больше места, но только поскользнулся на мокром полу, едва удержав равновесие. Хотя из здешних фильмов я только «Назад в будущее» видел, а там таких сцен вроде не было, Даттибая. Их взгляды встретились, и они оба расхохотались. Анна уткнулась лбом в его плечо, содрогаясь от смеха. «Мы безнадежны». «Абсолютно», — согласился он, целуя ее мокрую макушку. Они кое-как помылись, постоянно мешая друг другу и обмениваясь короткими поцелуями. Анна намылила его спину, задержавшись пальцами на старых шрамах, следах прошлой жизни. Наруто помог ей смыть шампунь с волос, осторожно массируя кожу головы. Выбравшись из душа, они завернулись в полотенце. Роук поймала их отражение в запотевшем зеркале, растрепанные, раскрасневшиеся, с глупыми улыбками на лицах. Она выглядела моложе, счастливее, чем когда-либо за последние годы. «Может, на полу ляжем?» – предложил он, глядя на обломки кровати. «А то от всей этой пыли я чихать начну». Роук кивнула. Они расстелили чистую простынь на полу у окна, где лунный свет создавал небольшой освещенный круг. Не стали заморачиваться с одеждой, просто скользнули под одеяло, сразу прижавшись друг к другу. От их кожи еще исходил легкий пар после горячего душа, волосы были влажными. Тепло», — пробормотала она, устраиваясь в объятиях Наруто. Он что-то согласно промычал, уже проваливаясь в сон, рука привычно легла ей на талию, притягивая ближе. Анна улыбнулась, чувствуя, как его дыхание становится медленнее и глубже. Сон накатывал волнами, размывая края реальности. Роук замерла перед дверью своей комнаты, нервно теребя край перчатки. Утренний свет, проникающий через витражное окно в конце коридора, расцвечивал пол причудливым узором, но она едва замечала эту игру красок. Все внимание было приковано к простому деревянному полотну двери, за которым начинался путь в реальность. Реальность, где придется встретиться с последствиями прошедшей ночи. Наруто стоял рядом, излучая привычную беззаботность. Его присутствие одновременно успокаивало и усиливало ее смущение, каждый взгляд на него пробуждал воспоминания, от которых щеки заливал предательский румянец. «Соберись», — мысленно приказала себе Роук, расправляя плечи. Мысль о десятках понимающих взглядов, о неизбежных шутках и намеках заставляла сердце бешено колотиться. «Идем?» Голос парня вырвал ее из размышлений. Во взгляде Наруто плясали озорные искорки, словно вся ситуация его забавляла. Решительно вздохнув, Роук толкнула дверь. Коридор встретил неожиданной пустотой, только где-то вдалеке слышались приглушенные голоса и звуки повседневной жизни особняка. Они двинулись в сторону кухни, и каждый шаг по паркету казался Роук оглушительно громким. Проходя мимо других студентов, она упорно смотрела в пол, чувствуя, как горят уши. Он же, напротив, приветливо здоровался со всеми встречными, словно это было самое обычное утро. Его естественность лишь подчеркивала ее собственную скованность. Кухня встретила неожиданным спокойствием. Вместо ожидаемой толпы любопытных глаз там обнаружился только Логан, невозмутимо читавший утреннюю газету, доколдовавшая над тостером Китти. Аромат свежесваренного кофе наполнял помещение, создавая почти домашнюю атмосферу. Она почувствовала, как часть напряжения отпускает плечи. «Может быть, все будет не так уж». «Доброе утро», — прогудел Логан, не отрываясь от газеты. В голосе слышались знакомые саркастические нотки. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули». Роуп замерла у холодильника, чувствуя, как краска заливает лицо до самой шеи. Наруто же, как ни в чем не бывало, принялся доставать тарелки, насвистывая какой-то незнакомый мотив. Оба принялись готовить завтрак, старательно делая вид, что это самое обычное утро. Она методично намазывала джемом тосты, пытаясь сконцентрироваться на простых движениях. Наруто трудился над омлетом, то и дело бросая на нее теплые взгляды. «Кстати, как бы между прочим», — произнес Логан, переворачивая страницу газеты, — «после освобождения ребят из той правительственной тюрьмы у нас осталось несколько лишних кроватей». Он сделал паузу, явно наслаждаясь моментом. «Крепкие, новые, с усиленным каркасом». Китти подавилась хлопьями, пытаясь сдержать смех. Роук почувствовала, как ложка в руке начинает опасно гнуться. «С усиленным, говоришь?» Неожиданно для себя самой отозвалась она, и в голосе прорезались знакомые саркастические нотки. «Это радует, а то знаешь, старые модели такие, хрупкие». Логан наконец опустил газету, и на его лице играла редкая для него широкая улыбка. В глазах читалось не осуждение, а скорее отеческая гордость пополам с весельем. «Вот и я о том же, детка», — хмыкнул он, возвращаясь к чтению. «Вот и я о том же». Наруто, наблюдавший за этим обменом репликами, не сдержал широкой улыбки. В отличие от Роук, его совершенно не смущала ситуация, было в этом что-то по-своему забавное и даже трогательное. Логан опустил газету и встретился с Наруто понимающим взглядом, а затем едва заметно кивнул, и тот в ответ расплылся в еще более широкой улыбке, машинально потирая затылок, жест, выдававший не смущение, а скорее искреннюю радость момента. В конце концов, в его родном мире подобные шутки и поддразнивания были обычным делом среди близких людей, знаком принятия в семью. После завтрака они незаметно ускользнули в тихий закуток коридора, подальше от любопытных глаз. Солнечный свет, проникающий сквозь витражное окно, рассыпался вокруг разноцветными осколками, превращая простой момент прощания во что-то почти волшебное. Роук на мгновение залюбовалась тем, как золотистые блики играют в его взъерошенных волосах, прежде чем податься вперед за прощальным поцелуем. Их губы встретились, легко, почти невесомо, но в этой мимолетной нежности таилось больше чувств, чем в самых страстных объятиях прошедшей ночи. Белая прядь ее волос скользнула по его щеке, словно прощальная ласка. Когда они отстранились друг от друга, в глазах обоих читалось нежелание расставаться даже на несколько часов. «До вечера», — прошептала она, поправляя воротник его куртки. «До вечера, Анна-чан», — улыбнулся Наруто. Они разошлись в разные стороны. Она направилась в библиотеку, где ждали ученики младших классов, он — к себе в комнату, чтобы подготовиться к тренировке со Скоттом. Каждый шаг, уводящий друг от друга, казался маленькой потерей, но в воздухе витало молчаливое обещание новой встречи. Наруто забрал из комнаты тетрадь и ручку, собираясь записать то, что так давно ускользало от его понимания. Гостиная встретила уютной тишиной, большинство обитателей школы разошлись по своим делам, оставив его наедине с собственными мыслями. Устроившись в старом кожаном кресле, он с легким недоумением разглядывал пустую страницу тетради, лежащей на журнальном столике перед ним. Чистый лист смотрел с немым укором, напоминая о бесчисленных часах в академии, когда теория проскальзывала мимо сознания, как вода сквозь пальцы. Сколько раз Ирука Сенси качал головой, глядя на его помятые, почти пустые тетради. Пальцы сжали ручку сильнее, почти до хруста пластика. Та же самая энергия, что позволяла ему создавать сотни теневых клонов и формировать Расинган, сейчас казалась бесполезной перед такой простой задачей. В памяти всплыла первая тренировка хождения по деревьям, царапины на коре, отмечающие медленный, мучительный прогресс, зависть к легкости, с которой это удавалось Сакуре. Для нее контроль чакры был математикой, точной наукой с ясными правилами. Для него же это всегда было больше похоже на укрощение дикого зверя, интуитивное, яростное, построенное на чистой силе воли. Взгляд упал на витиеватый узор чернил, случайно капнувших на бумагу. Как капля воды на раскаленном песке, они расползлись неровным пятном, совсем как его попытки освоить гендзюцу, где требовалась филигранная точность, а не грубая сила. Просить помощи у Саске. От одной этой мысли к горлу подкатывала горечь. Их соперничество, тянувшееся с детства, было не просто противостоянием, оно определяло самую суть их отношений. Признаться в неспособности объяснить даже базовые вещи означало бы дать очередной повод для насмешки. Узумаки слишком ярко представил эту сцену. Снисходительный взгляд темных глаз, чуть приподнятый в насмешке уголок рта, и неизбежное хех, с той особой интонацией, от которой хотелось провалиться сквозь землю. «Ты даже этого не можешь объяснить», эти слова эхом отдавались в сознании голосом друга, пробуждая старые комплексы. «Нет, только не это, он лучше просидит всю ночь, но найдет способ справиться самостоятельно. В конце концов, он же Узумаки Наруто, тот, кто никогда не сдается». Внезапно тишину нарушил глубокий, раскатистый смех, эхом отдающийся в его сознании. Курама. Он мысленно перенесся в пространство, где обитал древний Биджу. «Что такого смешного?» – спросил он, глядя на огромного лиса, чьи глаза искрились весельем. «Забавно наблюдать, как ты мучаешься, пытаясь объяснить то, что сам едва понимаешь», – прорычал Курама, обнажая внушительные клыки в усмешке. «Эй, я понимаю чакру. Да неужели? Тогда почему твой лист до сих пор пустой?» Наруто уже открыл рот для очередной перепалки, когда спокойный, глубокий голос прервал их. «Возможно, я могу помочь», — произнесла Кокуа, выступая из тени. Пятихвостая всегда была самой мудрой среди Биджу, и сейчас в ее голосе звучала та же древняя мудрость, что и тысячи лет назад. «Слушай внимательно, юный Джинчурики», — проговорила Кокуа. «Для тебя это будет первый настоящий опыт преподавания. Следующий час он провел, записывая все, что передавала ему древняя Биджу». Каждое слово Кокуа помогало структурировать собственное понимание чакры. На бумаге появлялись не изящные диаграммы или сложные схемы, а простые, почти детские рисунки человечков со стрелочками, указывающими на потоки чакры. Возможно, это и выглядело неуклюже, но зато было понятно, по крайней мере, самому Наруто. В конце концов, он всегда лучше учился через простые образы, чем через заумные объяснения. Он удивлялся тому, как просто и ясно все складывалось. Там, где раньше была путаница интуитивных знаний, теперь возникала четкая система. Курама наблюдал за процессом, изредка добавляя свои замечания о том, как важно учитывать особенности физического тела при работе с чакрой. Когда последние строчки легли на бумагу, Узумаки перечитал написанное. Все было разложено по полочкам, от базового понимания энергетических потоков до практических упражнений по их контролю. Теперь он точно знал, с чего начать обучение Скотта. «Спасибо, Кокуа», — произнес он, собирая исписанные листы. «Не напортач там», — фыркнул Курама, но в его голосе слышалось одобрение. Он встал с кресла. Пора было начинать первый урок. «Йоша, погнали, Даттибая». Привычные слова на родном языке придали уверенности. Узумаки поднялся с кресла, сжимая в руках исписанную тетрадь с незамысловатыми рисунками. Выйдя во внутренний двор особняка, он сразу заметил Скотта. Тот стоял у фонтана, окруженный группой младших учеников, и что-то увлеченно им рассказывал. Джин наблюдала за ними, прислонившись к старому дубу. Ее рыжие волосы казались огненными в лучах послеполуденного солнца. Во взгляде читалась та особая нежность, с которой она всегда смотрела на возлюбленного. Наруто невольно улыбнулся, наблюдая эту сцену. Было нечто особенное в том, как Скотт общался с детьми, никакого высокомерия или снисходительности, только искреннее желание поделиться знаниями и опытом. Может, именно поэтому профессор Ксавье видел в нем будущего лидера. Дождавшись, пока последний ученик отойдет, Узумаки направился к ним. Скотт заметил его приближение и выпрямился, его поза выдавала легкое напряжение, он явно волновался перед предстоящим обучением. «Готов начать?» – спросил он, останавливаясь рядом. «Более чем», – кивнул Скотт, и в его голосе слышалась та же решимость, что когда-то была у самого Узумаки в дни обучения в академии. Джин мягко улыбнулась. «Я, пожалуй, оставлю вас». Она легко коснулась плеча Скотта и направилась к особняку, но Наруто успел заметить, как она украдкой бросила обеспокоенный взгляд на Скотта. Джин лучше других понимала, насколько рискованным может быть эксперимент с новым видом энергии. «Пойдем», — кивнул Наруто в сторону тренировочной площадки, где их никто не побеспокоит. «Начнем со снов». Прошлой ночью Саски смотрел в окно, скрестив ноги в позе для медитации. Школа затихла, только изредка поскрипывали половицы от перепада температур. Его обостренный слух уловил звуки из дальнего крыла, приглушенные стоны и тяжелое дыхание из комнаты Роук. Наруто был там, с ней, а для самого Саски это была просто очередная бессонная ночь. Третья за неделю. Он потер глаза, веки словно наждаком прошлись по роговице. Усталость давила на плечи, но сон не шел. После известия об уничтоженном мире он почти не спал. Тренировки не помогали, тело двигалось механически, без прежней яркости и силы. Еда потеряла вкус. Даже чакра ощущалась иначе, будто чужая, не его. Саски встал, разминая затекшую шею. В последнее время он часто ловил себя на том, что пропускает приемы пищи, забывает о тренировках. Все, что раньше составляло его жизнь, достижение силы, возрождение клана, путь ниндзя, теперь казалось бессмысленным. Мир шиноби исчез, путь мести не имел смысла, не осталось ничего, к чему можно стремиться. Достав из шкафа черные джинсы и водолазку, он механически оделся. Куртка на меху, последняя на текущий момент покупка в этом мире, легла на плечи непривычной тяжестью. Саске активировал Риннеган, открывая портал. Ноябрьский холод ударил в лицо. Порт встретил запахом соли и металла. Заброшенные склады тянулись вдоль береговой линии, нагромождение ржавых контейнеров и полуразрушенных конструкций. Его шаги не оставляли следов на бетоне. Когда-то он тренировался в подобных местах с Рачимару. Тот учил его использовать городскую среду в бою, каждую трубу, каждый выступ, каждую тень. Теперь эти навыки казались более ненужными. В мире, где люди боятся любой силы, превосходящей их понимание, путь ниндзя стал анахронизмом. Саски прислушался к порту. Рокот кранов, скрежет металла, плеск волн и бетон. Каждый звук он выделял и анализировал, старая привычка шиноби, въевшаяся в подкорку. Тело само отмечало пути отхода, просчитывало траектории атак, хотя разум понимал бессмысленность этих рефлексов. Мысли возвращались к словам Итачи. Тот говорил о важности выбора собственного пути. Но как выбрать путь, когда все дороги ведут в никуда? В этом мире, полном страха и ненависти к непохожим, ему не было места. Вдруг его слух уловил звуки выстрелов. Тело среагировало раньше разума. Чакра потекла по каналам, шеринган активировался автоматически. Впервые за долгие недели что-то пробило пелену апатии. Возможно, это был знак, или просто случайность. Но выбора особо не было, либо продолжать гнить заживо, либо действовать. Саски двинулся на звук боя. Его движения были точными и экономными, ни единого лишнего шага. Взобравшись на контейнер, он увидел странную картину. Человек в плаще и с тяжелым пулеметом в руках и огромное черное нечто против группы вооруженных людей. В контейнерах десятки скованных и испуганных пленников. Теперь картина прояснилась. Работорговцы. Шеринган различил необычную энергетическую структуру черного существа. Внутри находился человек, но его аура отличалась от всего, что Саске видел раньше. Ни чакра, ни мутация, что-то иное, живое и разумное. Бой закончился быстро. Существо разоружило оставшихся противников, попутно оторвав пару конечностей особо упрямым. Человек в плаще подошел к нему. «Эй, сопля, не убивай их. Сперва расспросы, потом сможешь сожрать их. Еще раз назовешь меня соплей, каратель, и станешь дерьмом в канализации, ты меня понял? Ага, как скажешь». Внезапно существо замерло. Голова дернулась, будто принюхиваясь, молочно-белые буркала сузились, фокусируясь на контейнерах. Длинный язык медленно высунулся изо рта, пробуя воздух, как у змей. Существо склонило голову на бок, мышцы на массивной шее напряглись, черная субстанция его тела заструилась быстрее, будто готовясь к атаке. «Интересно, что за мышь за нами следит?» – прорычало оно низким, вибрирующим голосом. Одним мощным движением оттолкнувшись от земли, тварь взмыла в воздух. Тело изогнулось в прыжке с нечеловеческой гибкостью, приземляясь на контейнер. Острые когти оставили глубокие борозды в металле, но там уже никого не было. Человек снизу нахмурился, инстинктивно сжав пулемет крепче. «Ты чё делаешь?» — крикнул он, внимательно осматривая окрестности. «Странно, мы чуем, там кто-то был». Существо спрыгнуло обратно, приземлившись на четвереньки. Пасть раскрылась шире, обнажая ряды острых зубов, между которыми все еще свисал язык. «Что значит чуешь?» Названный карателем сдвинул брови, изрезанное шрамами лицо исказилось в раздражении. Белый череп на бронежилете тускло поблескивал в свете далеких фонарей, а тяжелый плащ колыхался на ветру, открывая очертания дополнительного оружия на поясе. «То и значит, тварь оскалилась, теряя терпение. Что, совсем тупой? У нас тут гость». Каратель уже открыл рот для резкого ответа, а рука машинально потянулась к кобуре, но их перепалку прервал спокойный голос, раздавшийся позади. «Вы кто такие?» Они резко обернулись, Тварь одним текучим движением, а каратель рывком, вскидывая оружие, и уставились на фигуру перед ними. Молодой парень в черной куртке на меху стоял, небрежно засунув руки в карманы джинсов. Ветер трепал темные волосы, открывая бледное лицо с острыми чертами. Но главное, что приковывало внимание, глаза. Левый пылал багровым, а правый холодно светился фиолетовым. «А, это всего лишь обычный пиздюк», — прорычало существо, массивное тело подалось вперед. Каратель медленно поднял пулемет, пальцы побелели от напряжения на рукояти. «У обычных пиздюков глаза не горят красным и фиолетовым», — процедил он сквозь зубы, прищурившись. Шрамы на его лице исказились, когда он скривил губы в напряженной усмешке, и они обычно не появляются из ниоткуда посреди заброшенных доков. Тварь подалась вперед, длинный язык метнулся из пасти, а острые когти проскрежетали по бетону. «Иди сюда, мальчик!» Капли густой слюны сорвались с клыков. «Веном, чтоб тебя!» «Стой!» — рявкнул каратель, но было уже поздно. Названное веномом существо рванулось вперед. Тело растянулось, как черная молния в ночном воздухе. Воздух вспыхнул фиолетовым, и в следующую секунду возник пылающий скелет Сусанаа. Призрачная рука поймала венома на лету, симбиот тщетно пытался вырваться из железной хватки. Каратель мгновенно среагировал, пулемет ожил, посылая в цель шквал свинца. Пули, способные пробить броню, исчезали в незримом пламени. Вторая рука Сусанаа схватила карателя вместе с оружием. Тот продолжал стрелять, пока магазин не опустел, и эхо выстрелов отражалось от стен контейнеров. Из распахнутых дверей грузовиков донеслись крики ужаса. Пленники, уже напуганные веномом, теперь в панике пытались вжаться глубже в темноту контейнеров при виде гигантского светящегося скелета. Их вопли смешивались с проклятиями симбиота, чье тело продолжало бесполезно извиваться в хватке Сусанаа. Саски неторопливо сомкнул руки скелета, приближая их к своему лицу. В темноте разноцветные глаза светились холодным блеском. Я повторю, Саски стоял расслабленно, засунув руки в карманы, пока над ним возвышалась пылающая фиолетовым Сусанаа. Призрачные пальцы сжимали корчащегося венома, его черная масса бесполезно растекалась сквозь хватку. Рядом задыхался каратель, лицо налилось кровью от давления. «Кто вы оба такие?» «Пошел нахер», — прохрипел каратель, сплюнув кровь из разбитой губы. В следующий миг его зрачки расширились, встретившись с пылающим багровым глазом Саски. Поток воспоминаний хлынул в сознание Учихи. Морская пехота, счастливая семья в парке, выстрелы, кровь на детских качелях, бесконечная война с преступностью. Фрэнк Касл умер в тот день вместе со своей семьей, оставив лишь карателя, неостановимую машину возмездия. Последнее воспоминание вспыхнуло ярче других, седой коп в потертой куртке, передающий конверт. В доках сегодня крупная сделка. Выясни, откуда растут ноги, и выкорчу их. Обычная практика, полиция закрывает глаза на его методы, пока город очищается от мразей. Учиха моргнул, разрывая гендзюцу. Слова карателя о допросе перед убийством приобрели новый смысл. Ему нечем было заняться этой ночью, а выпустить пар было необходимо. Руки Сусанаа разжались, опуская обоих на землю. Человек и симбиот застыли, ошеломленно наблюдая, как Учиха неспешно направился к закованным работорговцам. Новый поток воспоминаний затопил его разум. Пытки, насилие, продажа людей как скота. Каждое воспоминание было чернее предыдущего. Получив информацию о месте следующей встречи, Саске отступил, лицо оставалось бесстрастным. Сусанаа растаяла в воздухе. Он накинул взглядом венома и карателя, прежде чем обратить внимание на работорговцев. Черное пламя охватило их тела, кожа пузырилась и текла, обнажая плоть под ней. Их вопли, сырые и животные, метались между металлическими стенами контейнеров, пока огонь методично пожирал мышцы и кости. Каратель отступил на шаг, испещренное шрамами лицо исказилось не от криков, такие он слышал не раз, а от вида черного пламени, которое, казалось, пожирало саму реальность. Реакция венома была куда более яркой, массивное тело конвульсивно дернулось, черная субстанция забурлила как смола. В белых глазах симбиота читался первобытный страх, черное пламя пробуждало в симбиоте древний, инстинктивный ужас. «Нет, нет, нет, нет!» Существо задрожало, и в следующий миг черная масса стремительно втянулась под кожу, оставив ошеломленного Эдди Брока стоять посреди доков. Его покрытое испаренное лицо белело в жутком мерцании черного пламени. «Какого хрена? Ты куда съебался?» Процедил каратель сквозь зубы, наблюдая за догорающими телами. Вопли агонии постепенно сходили на нет. Массивная голова венома материализовалась из плеча Брака, оскалив острые клыки в паре сантиметров от его уха. «Помнишь, я говорил, что переговоры – это не мое», – прорычал симбиот, его язык извивался в воздухе. «Так вот, иди и договаривайся с этим, чем бы оно ни было, сам». «Я пас, серьезно, впервые вижу, чтобы ты так обосрался». Брок нервно усмехнулся, смахивая пот со лба. Черное пламя завораживало своей жутью. «Кто ты и чего хочешь, и почему не убил нас?» Голос карателя звучал хрипло. Капли крови из разбитой губы падали на бетон. На складе в доках Кингстоуна группировка Руссо планирует атаку на бизнес Фиска. Соски говорил монотонно, будто зачитывал прогноз погоды. Пар вырывался из его рта в морозном воздухе. Их 23 человека, все вооружены. Веном вновь выскользнул из плеча Брака, неспокойно переливаясь. «Фиск, этот жирный ублюдок, заткнись», – процедил каратель. «Увидишь вспышку черного пламени, значит, опоздал». Соски развернулся, полы куртки хлестнули по воздуху. «Стой!» – в голосе карателя звенела сталь. «Как ты узнал все это?» Соски бросил взгляд через плечо. «Их воспоминания, такие же черные, как твои. Ублюдок, ты пролез в мою башку», – прорычал Фрэнк. Пальцы побелели на рукояти пулемета. Но пацан уже исчез, оставив после себя лишь легкое колебание воздуха. Тела работорговцев, превратившиеся в обугленные головешки, источали тяжелый смрад горелой плоти. Брок медленно повернул голову к контейнерам. От него разило потом и адреналином. Симбиот внутри все еще метался как загнанный зверь, отчего по коже пробегала дрожь. В металлических коробках, среди вони мочи и испражнений, жались по углам десятки людей. Их глаза, расширенные от ужаса, влажно блестели в полумраке. При каждом движении спасители и пленники вздрагивали, словно побитые собаки, забивающиеся глубже в конуру. Цепи тихо позвякивали от их дрожи. «С ними что делать будем?» Брок сплюнул вязкую слюну на бетон. «Давай сожрем их», — прорычал Веном в его сознании. Голос симбиота походил на влажное бульканье нефти, поднимающейся из глубин. «Столько свежего мяса и адреналина!» «Захлопнись нахрен», — процедил Брок сквозь зубы. По виску скатилась капля пота, оставляя влажную дорожку на грязной коже. Фрэнк молча достал телефон, древний кнопочный Nokia с треснувшим экраном. Пальцы, покрытые свежими ссадинами и застарелыми мозолями, механически набирали номер. «Доки», — отрывисто бросил он в трубку. «Два контейнера с живым грузом. Нет, меня там не было, и не видел ничего». Он оборвал звонок и сунул телефон обратно в карман плаща, заляпанного чужой кровью и машинным маслом. Касл смачно сплюнул в сторону черного пламени, слюна смешалась с кровью из разбитой губы. «Надеюсь, вы мучились, ублюдки», – процедил он сквозь зубы, наблюдая, как огонь пожирает последние останки. Затем повернулся к Браку, плащ взметнулся, обдав запахом пороха и крови. «Надо шевелиться, хочу услышать, как эти гондоны будут визжать, а я хочу успеть полакомиться свежими мозгами», – прорычал Веном в предвкушении. «Жареные мозги не в твоем вкусе», хмыкнул Брок. Тело содрогнулось, когда симбиот вырвался наружу, обволакивая его глянцевой черной массой. Мышцы вздулись, превращая обычного человека в двухметрового монстра. Веном опустился на четвереньки. Когда Касл положил ладони на лоснящуюся черную спину, симбиот среагировал мгновенно. Вязкая субстанция поползла вверх по его рукам, обволакивая запястья и предплечья толстым слоем живой смолы. То же самое произошло с ногами. Черная масса обхватила ботинки и голени, намертво фиксируя тело на широкой спине существа. Острые когти впились в бетон, оставляя глубокие борозды, когда он взмыл в ночное небо. Черная масса двигалась неестественно, изгибаясь под невозможными углами, мощными звериными прыжками устремлялась к складам Кингстоуна. «Блядь, как же я ненавижу это дерьмо», – процедил Касл сквозь стиснутые зубы, когда очередной прыжок заставил желудок сжаться. Холодный ветер хлестал по лицу, запах симбиота, смесь гнили и сырой резины, вызывал тошноту. «Ебало завали, муха залетит», — насмешливо рыкнул симбиот. Его массивная голова извернулась назад, демонстрируя оскал острых зубов. Длинный язык метнулся в воздухе, разбрызгивая капли вязкой слюны. Учиха скользил по крышам бесшумной тенью. Холодный ветер трепал полы куртки, а в голове билась навязчивая мысль. «Чем я вообще занимаюсь?» Ответ он знал. Последние недели бесцельного существования давили сильнее, чем правда об уничтоженном мире. Но сегодняшняя ночь неожиданно вернула знакомые ощущения, адреналин миссии, остроту разведки, ясность в момент скоротечной схватки. К как в прежние времена. Остановившись на краю высотки, он накинул взглядом раскинувшийся внизу город. Внутри бурлила энергия, требующая выхода. Эти двое, монстр и мститель, могли оказаться полезными. По крайней мере, они помогут скоротать бесконечную ночь. Чуткий слух уловил вибрации и приглушенные ругательства позади. Веном прыгал между зданиями, оставляя выбоины в кирпичной кладке. Его черное тело глянцево блестело в лунном свете. «Пацан, блять, притормози!» – прорычал симбиот, мотнув массивной башкой в поисках силуэта Саски. Касл сдавленно ругался сквозь стиснутые зубы. Каждый прыжок сжимал внутренности, а от очередного крошащего карнизы приземления лишь крепче стискивал челюсти. Веном уже напомнил об альтернативе пешей прогулки. «А вот же он!» – рыкнул симбиот. Его тело напряглось при виде тени на крыше. Молочно-белые глаза сузились, язык метнулся, пробуя воздух. Черная субстанция бурлила от голода и раздражения. Если этот сраный пацан со светящимися глазами снова начнет все поджигать, он останется без свежих мозгов. Приземление Венома сотрясло металлические перекрытия крыши. Стоявший у края Саски даже не обернулся. Внутри шевельнулось забытое чувство предвкушения боя. Пустота, глодавшая его недели напролет, отступала перед холодной ясностью боевого транса. Внизу грохотали взрывы и автоматные очереди. Люди Руссо и Фиска начали бойню. Идеально. В общей неразберихе никто не заметит еще нескольких трупов. «Эй, пацан, может, обсудим?» Начал Веном, но тот уже растворился во тьме, спрыгнув с крыши. Первая группа боевиков даже не успела ничего понять, когда лезвие Чидори прошло сквозь их тела. Головы покатились по бетонному полу, кровь брызнула на стены. Учиха двигался как призрак, быстро, точно, без лишних движений. Каждый взмах меча приносил новую смерть. Снаружи донесся влажный хруст и животный рык. Веном приступил к трапезе. А да, такие свежие, сочные. Голос вибрировал от удовольствия, пока острые зубы разрывали плоть и дробили кости. Черная масса симбиота извивалась от наслаждения, поглощая очередную жертву. Каратель методично продвигался по периметру, дробовик говорил коротко и веско. Первому боевику он снес пол черепа, второму разворотил грудную клетку, третьему размозжил колено, а добил прикладом автомата, отобранного у одного из трупов. Кровь и мозги забрызгали стены, смешиваясь с пороховой гарью. Саски чувствовал, как внутри разгорается огонь. Жажда битвы, так долго сдерживаемая, наконец вырвалась на свободу. Его руки помнили эту работу. Удар, разворот, выпад. Тело двигалось само, следуя отточенным годами рефлексам. Пустота внутри отступала с каждой отнятой жизнью. Здесь, в этом танце смерти, он снова чувствовал себя живым. Это было знакомо. Это было правильно. Последняя группа укрылась на антресоли. Учиха даже не стал тратить время на подъем. Портал Риннигана открылся прямо среди толпы, и через мгновение помещение превратилось в кровавую баню. Крики ужаса оборвались влажным хрипом. Веном ворвался внутрь, массивное тело блестело от крови, между зубов свисали куски плоти. «Черт, какие же вкусные мозги!» – прорычал он, облизываясь длинным языком. За ним вошел каратель, бронежилет был забрызган чьими-то ошметками, в руках дымился раскаленный ствол. Саски склонился над последним выжившим, главарем банды. Глаза медленно начали вращаться, погружая жертву в кошмарное гендзюцу, попутно выискивая информацию. Образы пыток и смерти затопили сознание бандита, выворачивая разум наизнанку, пока тот не начал молить о пощаде, выкрикивая все, что знал. Клуб Инферно, любимое логово Руссо. Информация из сознания босса складывалась в четкую картину происходящего в городе. Фиск годами выстраивал свою империю как отлаженный механизм. Даже появление стражей на улицах не смогло пошатнуть его власть, наоборот, он превратил их в еще один инструмент контроля. Взятки в нужных кабинетах обеспечивали доступ к графикам патрулирования. Продажные операторы случайно отключали сенсоры в нужных районах. Целая сеть информаторов предупреждала о передвижениях механических охотников. Преступность под его контролем была похожа на бизнес, строгие правила, четкие территории, никакого беспредела на улицах. Наркотики не продавались у школ, проституция держалась в определенных районах, а случайные жертвы среди гражданских были недопустимы. Но затем появился Руссо. В его глазах стражи были просто еще одной целью, как вражеские беспилотники в горах Афганистана. Его люди использовали военные глушилки, выводившие из строя сенсоры роботов. Специальные эмизаряды, украденные с военных складов, превращали грозные машины в груду металлолома. Там, где нельзя было победить технологиями, работала дерзость и военная выучка, молниеносные операции, не оставлявшие стражам времени среагировать. В памяти пленного бандита Саске видел, как Руссо лично проворачивал операции. Сначала удары наносились по слабым точкам империи Фиска, мелкие дилеры, второстепенные бордели, места сбора рэкета. Прощупывал оборону, как учили в морской пехоте, а потом начал давить всерьез. Где Фиск полагался на подкуп и тонкие манипуляции, Руссо действовал напрямую, жестко, дерзко, по-военному. VIP-комнаты Инферно были оборудованы новейшими системами экранирования, делавшими их невидимыми для сканеров стражей. Здесь записывался компромат на всех, от продажных копов до высокопоставленных чиновников. Но Руссо не просто собирал информацию, он использовал ее как оружие. Удары наносились точно и беспощадно, разрушая годами выстроенные Фиском связи в верхах. Но настоящая проблема была в другом. Руссо оказался слишком жадным. Его агрессивные методы привлекали все больше внимания. Перестрелки со стражами участились, случайные жертвы перестали быть редкостью. Там, где Фиск годами выстраивал систему сдержек и противовесов, бывший морпех действовал как танк, мчась напролом. Преступность под его контролем становилась все более хаотичной и кровавой. Саске видел в этом противостоянии странную иронию. Человек, считавшийся более жестоким преступным боссом, на деле сдерживал худшие проявления преступного мира, в то время как молодой выскочка, прикрывавшийся разговорами о новом порядке, погружал город в пучину насилия. Внутри продолжал гореть огонь, требуя новых жертв. Ему было плевать на эту войну за власть, на Фиска с его тонкими схемами, на Руссо с его военными игрушками. Все эти игры за контроль над городом не значили для него ровным счетом ничего. Единственное, что имело значение, это огонь внутри, знакомое чувство, заполнявшее пустоту в груди. После стольких недель бесцельного существования он наконец нашел способ заглушить гложущую апатию. Насилие, кровь, битва. Вот что ему было нужно. Учиха открыл портал. Клуб Инферно станет следующей точкой в этой кровавой симфонии. Не ради города, не ради справедливости, а просто потому, что там будут новые жертвы для его пробудившейся жажды. И пока эта жажда утоляется, все остальное не имеет значения. Веном и каратель переглянулись, один со скалом окровавленных клыков, второй с едва заметной усмешкой под слоем грязи и пороховой гари. Пацан даже не соизволил пригласить, прорычал Веном. Его язык метнулся, слизывая остатки крови с подбородка. Как грубо. Каратель передернул затвор пулемет, разбрасывая дымящиеся гильзы по залитому кровью полу. Портал все еще был открыт. Думаю, это и есть приглашение. Надеюсь, в этом клубе подают свежие мозги, оскалился симбиот. А то эти были, так себе закуской. Заткнись и пошли, процедил Фрэнк, первым шагая в светящийся разрыв пространства. Не хочу пропустить все веселье. Веном издал утробный смешок и скользнул следом. Через мгновение склад погрузился в темноту, нарушаемую только хрипами умирающих и медленно остывающими гильзами на бетонном полу. Портал схлопнулся в темном переулке, пропахшим прокисшим пивом и гнилью. Тяжелые босые из клуба вибрировали в грудной клетке, отдаваясь в каждой клеточке симбиота болезненной пульсацией. Грязные стены блестели в тусклом свете фонаря, между мусорными баками змеились ручейки сточных вод. Черная масса венома беззвучно втянулась под кожу брака, оставляя только едва заметное шевеление. «Лезь давай, а то самое веселье пропустим». Эдди извлек из внутреннего кармана футляр, раскладывая его в небольшой, полностью экранированный контейнер. «И хорош ныть, желчная зараза. Мне это нравится еще меньше, чем тебе. Желчную заразу я тебе еще припомню», — буркнул симбиот, послушно перетекая внутрь. Каратель, краем глаза наблюдая за напарником, проверял оружие. Пистолеты под плащом, нож на бедре, запасные магазины на поясе. Удостоверившись, что все в порядке, обернулся к браку, что сноровисто прилаживал к емкости ручку. «И часто ты эту посуду с собой носишь?» — хмыкнул Фрэнк, кивая в сторону непрозрачной емкости, в которой спрятался симбиот. «Всегда», — пробурчал в ответ Брок. «Веном не переносит некоторых диапазонов звука, а потому во время перелетов путешествует в багажном отделении. Чувствую без него себя голым, да ничего не поделаешь», — немного помолчав, добавил он, беря контейнер подобно дипломату. «Ладно, двинули. У меня есть целый альбом, что устраивает нас обоих. Поставлю что-нибудь подходящее». Учиха бесшумно приблизился к охраннику. Тот успел только дернуться, когда встретился с алым взглядом, зрачки расширились, тело обмякло. Через несколько секунд Саски уже знал все о расположении помещений, системах безопасности и местонахождении кабинета Руссо. Клубная музыка ударила по ушам, как только они вошли внутрь. Саски наблюдал за хаосом танцующих тел. На первом этаже, замаскированными под обычных посетителей, находились 12 вооруженных людей. Их выдавали характерные движения опытных военных и очертания оружия под модной одеждой. В подсобных помещениях еще 8, готовых выскочить по первому сигналу. Второй этаж, 6 у VIP-комнат, все бывшие морпехи, судя по выправке. Третий, 4 снайпера за тонированными стеклами, просматривающие весь зал. А в пентхаусе, вокруг кабинета Руссо, элитная группа из 10 человек, все в полной боевой экипировке. Как только босс окажется под угрозой, его люди немедленно устремятся к точке атаки, словно мотыльки на пламя. 40 человек, мысленно отметил он. Я к диджею, прокричал Брок сквозь грохот музыки. Нужно подготовиться для нашего финального выступления. Проигнорировав его, Саски шагнул сквозь толпу к лестнице на верхние этажи. Его тело автоматически уклонялось от танцующих людей, не позволяя никому коснуться себя. Шеринган подмечал все детали, расположение охраны, камеры наблюдения, пути отхода. Эй, красавчик! Перед ним возникла девушка, ее длинные платиновые волосы переливались в свете стробоскопов. Короткое черное платье подчеркивало идеальную фигуру, а в серо-зеленых глазах плясали озорные искры. «Потанцуешь со мной?» Учиха прошел мимо, даже не взглянув в ее сторону. Пустота внутри требовала крови, а не флирта. Где-то наверху ждал его настоящий танец, танец смерти. «Козел!» Донеслось ему вслед, но голос уже потонул в музыке. Охранник у лестницы попытался преградить путь, но замер, встретившись взглядом с багровым глазом. Через мгновение он уже отступил в сторону с пустым выражением лица. Поднимаясь по ступеням, Саски чувствовал, как музыка постепенно стихает. Здесь, на верхних этажах, царила другая атмосфера. Роскошь и декаданс сменили неоновый хаос танцпола. В воздухе витали запахи дорогих сигар и виски. За закрытыми дверями VIP-комнат разыгрывались сцены, которые никогда не должны были увидеть свет. Шеринган позволял Саске видеть сквозь стены. Вот богатый политик вдыхает дорожки белого порошка с обнаженного тела эскортницы. В соседней комнате судья, чье имя он видел в новостях, стоит на коленях перед двумя мужчинами в БДСМ-костюмах. Дальше, известный проповедник, размахивающий пачками денег, пока две близняшки исполняют его извращенные фантазии. Повсюду скрытые камеры, записывающие компромат. Руссо знал, как привязать к себе сильных мира сего, дать им то, о чем они боялись даже мечтать, а потом держать на крючке. В каждой комнате свой грязный секрет, своя маленькая личная бездна. Саски отключил шаринган. Эти картины вызывали не отвращение, лишь холодное безразличие. Пороки этого мира не были его заботой. Огонь внутри требовал другого, крови. Брок проходил сквозь толпу к диджейской будке, попутно получая толчки от танцующих. Симбиот в емкости беспокойно шевелился, даже сквозь экранированные стенки ощущая вибрации выкрученной до предела музыки. Молодой парень с ярко-зелеными волосами и кучей пирсинга как раз заканчивал очередной трек. Брок облокотился на край будки, привлекая его внимание. «Эй, братишка!» – прокричал он сквозь грохот музыки. «Есть классный трек, просто бомба. Поставишь?» Диджей скептически посмотрел на потрепанную кожаную куртку Брока, и тот, внезапно выбросив руку вперед, выпустил ему в лицо дозу усыпляющего газа, одолженного у Фрэнка. Парень, даже не успев пикнуть, кулем осел на дно будки. Эдди сноровисто забрался внутрь, осмотрел оборудование, ловким щелчком вырубил музыку и под недовольное гудение толпы объявил в микрофон. «Временные технические неполадки, сейчас исправим, не беспокойтесь». Пока люди в зале переваривали услышанное, Эдди сноровисто открыл контейнер, вновь сливаясь с симбиотом. Тот, даже не спрашивая у носителя, молниеносно выстрелил из его руки щупальцем, обволакивая голову бессознательного диджея. Влажный хруст оповестил, что бедный парень только что распрощался с мозгами. Брок быстро осмотрел пульт, находя разъем для флешки. В прошлой жизни, до встречи с симбиотом, он немного подрабатывал диджеем в дешевых барах. Ничего сложного, даже такой допотопный агрегат был ему знаком. «Что поставить?» – обратился он к довольно урчащему внутри симбиоту. «Есть одна задумка», – хитро булькнул Веном, беря контроль над руками Брока и переключая треки. За длительное время их совместной жизни напарники собрали неплохой альбом, не опасный для жизни клинтерца. Тем временем в темном углу за колонной каратель бесшумно опустил на пол тело охранника. Подхватив его автомат, быстро проверил магазин и передернул затвор. Его темная фигура полностью сливалась с тенями, белый череп на бронежилете был скрыт плащом. Фрэнк методично осматривал зал. Наметанный глаз уже выцепил всех замаскированных охранников. Профессионалы, сразу видно военную выучку. Но сейчас это им не поможет. Когда начнется заварушка, в такой толпе они будут связаны по рукам и ногам, слишком много гражданских, слишком большой риск попасть в своих. А вот нам будет где развернуться, мрачно усмехнулся он про себя, проверяя запасные магазины. В общей панике можно будет действовать гораздо свободнее. Главное, дождаться сигнала. Краем глаза он заметил, как парочка пьяных клаберов направилась в его угол. Наверное, решили, что здесь удобное место для поцелуев. Фрэнк беззвучно скользнул в тень за соседней колонной, даже не потревожив тело охранника. Внезапно музыка стихла, толпа недовольно загудела, но Брок всех успокоил словами о технических неполадках. Затем из колонок зазвучали гитарные рифы пополам со скрипкой. Брови карателя от удивления поползли вверх, он ожидал чего угодно, но не метал-ремикса классической музыки. Потом увидел, как Брок за пультом показал большой палец. «Пора, а теперь...» Голос Брока разнесся по клубу из колонок, специально для всех присутствующих. Бессмертная классика, танго смерти. Толпа встретила такое резкое изменение репертуара недоуменным ропотом, но было уже поздно. Музыка набирала обороты, а ей в такт в диджейской будке пульсировала масса симбиата. Венома такой звуковой диапазон не убивал, но приводил в состояние между безумной яростью и возбужденным предвкушением трапезы. «Сейчас начнется настоящая вечеринка», — мрачно усмехнулся Фрэнк, снимая автомат с предохранителя. В просторном вип-зале, отделанном темным деревом и кожей, Руссо развалился на диване. Его шрамированное лицо в приглушенном свете казалось высеченным из камня. Вокруг расположились его ближайшие люди, все бывшие морпехи, прошедшие с ним Афганистан и Ирак. Из динамиков доносился агрессивный рэп, восхваляющий криминальную жизнь. Фиск думает, что может вечно играть в шахматы. Руссо сделал глоток виски из хрустального стакана, но времена изменились. Теперь правит тот, у кого больше огневой мощи. «Босс, наши ребята зачистили его склад на Западной», — доложил Джонсон, его правая рука. «Взяли груз и сожгли остальное». «Хорошо», — Руссо усмехнулся. «Пусть жирный ублюдок поймет, что его время». Дверь открылась. В проеме стоял молодой парень в черной куртке. Охрана у входа почему-то не шевелилась, их глаза были пустыми. «Какого хрена?» — вскочил Джонсон. «Кто пустил сюда этого пиздюка?» Саски медленно поднял голову. Его глаза полыхнули, багровый и фиолетовый. По комнате прокатилась волна чистого, первобытного ужаса. Каждый в комнате увидел свою смерть. Кто-то, свои вываливающиеся на пол внутренности, кто-то, медленно и неумолимо пожирающее его заживо черное пламя. Джонсон увидел, как его тело разрывает на куски невидимой силой, кровь брызжет на стены замедленными каплями. Тяжелый запах наполнил воздух. Кто-то из крутых морпехов потерял контроль над мочевым пузырем. Другой трясущимися руками пытался нашарить пистолет, но пальцы не слушались. Третий просто сполз по стенке, его глаза закатились. «М-мутант!» – прохрипел кто-то. Руссо, побледневший как мел, все же нашел в себе силы потянуться к кобуре. Но его тело не слушалось. Парализующий страх сковал каждую мышцу. Впервые с войны ветеран чувствовал себя таким беспомощным. Саски сделал шаг вперед. Его движения были текучими, как у хищника. В воздухе повисла тишина, даже музыка, казалось, стала тише, словно сам звук боялся его присутствия. Мониторы в комнате охраны мерцали синеватым светом. Четверо, все бывшие военные, внимательно следили за происходящим в клубе через десятки камер. «Эй, глянь на вип-зал босса!» Один подался вперед, щурясь в экран. «Кто этот пацан?» На мониторе все присутствующие просто застыли перед молодым парнем. «Твою мать!» Начал было второй охранник, но осекся. На экране парень просто исчез. В следующее мгновение люди в комнате начали распадаться на части, словно рассеченные невидимым клинком. Кровь брызнула на стены. Когда парень снова появился в кадре, в его руке сверкал меч, окутанный живыми молниями. «Кот красный! Кот красный!» Заорал старший охранник в рацию. Его лицо побелело от ужаса. «У нас мутант в вип-зале. Повторяю, мутант в вип-зале. Всем постам». По всему клубу охранники пришли в движение. Замаскированные под посетителей бойцы начали пробираться к лестнице, на ходу доставая оружие. Фрэнк Касл, до этого момента сливавшийся с тенями, увидел их перемещение. Его губы искривились в мрачной усмешке. Вскинув автомат, он выпустил длинную очередь в потолок. Грохот выстрелов перекрыл музыку. Толпа замерла на секунду, а потом взорвалась паническими криками. Люди бросились к выходам, сметая все на своем пути. В образовавшемся хаосе охранники потеряли строй, пытаясь пробиться сквозь обезумевшую толпу. «Ада!» — проревел Веном, его огромное тело взметнулось к потолку одним текучим движением. Черная масса симбиата переливалась в неоновых огнях, когда он закрепился на колонне. Наконец-то начинается настоящая вечеринка. Его язык метнулся в воздухе, пробуя запах страха и адреналина. Молочно-белые буркала глаз сузились, выискивая первую жертву среди мечущихся внизу охранников. «Да начнется пир, ублюдки!» — проревел он, и его массивное тело сорвалось вниз, как живая тень, несущая смерть. Паника в клубе достигла апогея. Крики ужаса смешивались с грохотом выстрелов и утробным рыком Венома. Музыка все еще звучала из колонок, превращая происходящее в сюрреалистический танец смерти и насилия. Веном обрушился на группу охранников, как живая лавина. Его челюсти распахнулись шире, чем казалось возможным, обнажая ряды острых, как бритва, зубов. Первый охранник даже выстрелить не успел. Массивные клыки сомкнулись на его шее, отделяя голову от тела одним рывком. Кровь брызнула фонтаном, заливая стены. Черные щупальца симбиата молниеносно оплели второго. Тот закричал, но звук оборвался, когда живая тьма затекла в рот и ноздри. Тело начало растворяться прямо внутри бурлящей массы. Плоть, кости, одежда исчезали, словно в кислоте, не оставляя после себя ничего, кроме влажного чавкающего звука. «МММ, вкусненько!» — прорычал Веном, язык слизнул кровь с клыков. «Кто следующий?» Третий охранник успел выпустить очередь из автомата, но пули просто увязли в текучем теле симбиата. Веном растянул пасть в кошмарной ухмылке. «Моя очередь!» Каратель методично зачищал нижний уровень. Короткими, экономными очередями он укладывал противников одного за другим. Первый выстрел разрывал лицо в кровавое месиво, контрольный, пробивал грудь, оставляя на стенах веер из алых брызг. Тела падали на бетонный пол с глухим стуком, их кровь растекалась темными лужами.